Глава 12. Бегство. Они снова вышли наружу в благоухающие каркурские сумерки. Сафо, служанка, все еще сидела в кресле. Увидев их, она встрепенулась. «Все изменилось», — сказал Яго, вкладывая нож в чехол. «Это не межклановое соперничество. На вас ополчились сами улановы. Нам надо попасть наверх, и теперь мы не можем воспользоваться ни одной из установок, принадлежащих ржанам. И нам точно нельзя доверять другим мукланам, но они сейчас потирают руки, предвкушая новые перспективы. Боюсь, все очень серьезно. Что с моими могмочками? Что с Евой? Надеюсь, они сами позаботятся о себе. Нам надо бежать. Поедем в Аленфаль, у меня там друзья. Когда будем на месте, придумаем способ попасть обратно наверх. Идемте». «Она пойдет с нами», — сказала Диана. Яго посмотрел на служанку, которая глазела на них. «Нет, не пойдет». «Да, пойдет. Она нас замедлит. Здесь она будет в большей безопасности». «Вот уж нет». «И раз уж на то пошло», — брюзгливо заметил Яго, — «она убийца». «Ох, Яго», — сказала Диана, — «мы оба знаем, что это неправда». Яго устремил на нее проницательный взгляд. «Да, вы и впрямь хороши», — заключил он. «Хотя, рискну предположить, не знаете всей истории». «Верно», — признала она. «Я не смогла, к примеру, ответить на ужасный вопрос мисс Джоу. А ты бы смог?» Он покачал головой. «Она идет с нами», — опять сказала Диана. «Яго сдался, хорошо. Идите за мной обе». Он помог служанке выбраться из кресла. Троица медленно, с остановками, двинулась сквозь сгущавшиеся сумерки. К моменту, когда они пересекли лужайку, уже совсем стемнело. Дом чернел позади них. По другую сторону залива виднелся город, украшенный вереницей огней, но тени все скрадывали. Над их головами виднелись звезды. Добравшись до погруженной в тени оливковой рощи, беглецы решили передохнуть. Но стоило им остановиться, как на лужайку перед домом спустились с вечерних небес два сгустка света и шума. Прячась за деревом, Диана наблюдала, как корабли садятся на землю, открылись двери, и наружу высыпало с полдюжины крепких агентов, или солдат, или полицейских, неважно, которые тотчас же побежали в дом. «Тихо!» — прошипел Яго ей прямо на ухо, положив руку на плечо, но быстро. Они бесшумно миновали оливковый лес и вышли к низкой стене из сланцевых плит, не скрепленных раствором. Перебраться через это препятствие, несмотря на его скромные размеры, оказалось непросто. Однако они справились. Яго помог Сафо забраться на стену и спуститься с другой стороны. Вдох, выдох, вдох. Черно-пурпурное небо. Потом они пересекли дорогу, покрытие которой еще хранило дневное тепло. Гравишлепы Диа тихонько щелкали. Яго, хромая, быстро шел вперед, правой рукой поддерживая Сафо, не давая ей упасть. На спуске за дорогой потянулось широкое поле лаванды. Темные стебли источали очень сильный, чистый и красивый аромат. Звезды в небе теперь светили в полную силу. Мерцал рассыпанными блестками Млечный Путь, миллионы ярких стрелок-указателей. Где-то посреди этого великолепия была и та единственная шампанская сверхновая, над которой работала Ева. От этой мысли у Дианы кольнуло сердце. Сможет ли ее мог-сестра закончить свой труд? Позади них что-то с шумом взлетело. Один из двух кораблей, что приземлились чуть раньше перед главным домом, они все разом повернулись. Машина, жужжа и сверкая огнями, зависла над домом. У нее под брюхом появился световой конус и начал шарить из стороны в сторону. Блюстители искали их. Они полетели к берегу в противоположном направлении. «Надо убираться с этого острова», — выдохнула Диана. «Согласен», — сказал Яго. На дальней стороне лавандового поля была еще одна дорога. И по ней Яго провел их метров на 100 вперед, прежде чем свернуть в лес побольше размера. Деревья здесь были намного выше олив, и аромат сосен, приятный, хоть и щекотавший ноздри, ощущался очень сильно. Уже так стемнело, что они ничего не видели, и шли, вытянув руки от одного ствола до другого. Земля у них под ногами пружинила из-за слоя сосновых иголок. Как показалось Диане, они шли вслепую через эти заросли очень долго. Наконец, перед ними открылась прогалина. Наверху опять сияли звезды. Яго снял чехол паутины с маленького флайера и открыл люк своим ключом. «Я не знала, что ты спрятал тут летающую машину», — удивилась Диана. Они забрались внутрь. Пахло пластиком. Яго закрыл люк и включил внутреннее освещение, желтое, болезненное для глаз. Места было столько же, сколько в шкафу для посуды. Втроем они едва сумели втиснуться. «Когда мы взлетим, придется выключить свет», — сказал Яго, — «и держаться низко. Предупреждаю, будет жутковато». «И далеко ли мы улетим на этой ерундовине?» — спросила Диана, защелкивая ремень безопасности. В бледно-лимонном освещении кабины флайера она увидела, как Сафо неуклюже скорчилась, обхватив себя руками и широко распахнув глаза. «Ты должна закрепить ремень. Сейчас покажу, как», — пришла на помощь Диана. «Благодарю, мисс», — откликнулась служанка и с безучастным видом позволила Диане приладить ремень безопасности. «Что вы сказали там, в доме, мисс?» «А что я сказала?» «Джентльмен сказал, что я убийца, а вы сказали нет». Сафо посмотрела на Ягу, который сидел в кресле пилота и запускал интерфейс. «Он прав, мисс, я убийца». «Все намного сложнее, Сафо», — проговорила Диана. В этот момент Яго погасил внутреннее освещение и поднял флары в воздух. Внутренности Диа сжались в комок. «Куда мы направляемся, Яго?» — спросила она, обращаясь к темноте. Яго сделал корпус прозрачным, словно на туристическом барке, чтобы лучше ориентироваться при слабом звездном свете. Диана едва различала его силуэт, чуть темнее окружающей тьмы. «Мы направляемся», — ответил он, — «в Аль-Анфаль-Лиллах. Это за пределами Турции. Сможем долететь на этой штуке?» «Нет, слишком далеко. Но она увезет нас с острова, а это пока что самое главное». Они летели со свистом так низко, что верхушки сосен периодически хлестали под днищу машины, вынуждая ее содрогаться. Потом лес закончился, и они опустились по нисходящей траектории на метр, разминувшись с гребнем береговой линии. Прозрачные стены флайера сбивали с толку, усиливали охватившие Диану чувство беззащитности и уязвимости. Но, по крайней мере, им открывался отличный вид на эту часть острова. В главном доме теперь горело много огней, и один из улановских летательных аппаратов был все еще припаркован на лужайке. Другой виднелся в небе далеко на востоке. Он методично прочесывал окрестности, двигая лучом поискового прожектора, словно маятником. В заливе на западе стоял на якоре большой корабль, покачивался на собственном отражении, мерцающем созвездии огней. Этого корабля здесь раньше не было. «Он улановский?» — спросила Диана, когда они пролетели низко и бесшумно в полутысячи метров от корабля. «Полагаю, да», — сказал Яго. Они оставили корабль позади, и Яго обогнул мыс. Брит Дианы издал сигнал вызова, и она без особых раздумий ответила. Прямо посреди флайера возник мерцающий образ мисс Джоуд. «Моя милая девочка», — проговорила она, — «что ж ты творишь?» «Отключи», — скомандовал Яго. «Не верь ему», — сказала Джоуд. «Ты знаешь, кто он такой?» «Знаю», — огрызнулась Диана. «И как же ты можешь ему доверять, зная, кто он на самом деле? Как же ты еще не сбежала от него, вопя от ужаса?» «Так мне вам доверять, что ли?» — парировала Диана, позволив гневу взять верх над здравым смыслом. «Вы же собирались меня искалечить». «Чепуха. Ты гораздо ценнее живой и здоровой, так что я просто разыграла перед тобой спектакль. И вот посмотри теперь на меня, бедную, одинокую мисс Джоуд, у которой отказало одно легкое. Но ты, моя милая, сейчас летишь в ночную мглу вместе с самым опасным человеком во всей Солнечной системе. Возвращайся, и мы заключим сделку. Семейство Аржан сохранит свой влиятельный статус правой руки Улановых. Ты фактически займешь место на троне, чего бы там ни хотела твоя сестра, а взамен мы забираем стеклянного Джека. Проще простого». «Диана», — сказал Яго, — «пожалуйста, выключи его». «Ты пожалеешь», — начала Джоуд своим хорошо поставленным голосом, и тут Диана оборвала соединение. «Теперь они знают, куда мы направляемся», — заметил Яго и заложил крутой вираж. Желудок Дианы поднялся и ухнул вниз. «Уйти будет сложнее». «Прости», — сказала Диана, — «не стоило мне отвечать». «Верно», — согласился Яго, — «не стоило». Диану покоробил его ответ. Это была рефлекторная реакция. «Боюсь, тебе придется отключить Бейт», — сказал Яго. «Он взломан. Если ты его еще раз используешь, даже в самых банальных целях, Улановы нас засекут. Будь так любезна, выруби его и сотри коды доступа». Диана хотела было возразить, что это в прямом и переносном смысле оборвет ее связь с внешним миром. Она пользовалась Бэитом с той поры, как начала ходить, но у нее не нашлось подходящих доводов. Ягу был прав. И потому она все отключила и с неохотой запустила процесс стирания. Без Бэита она почувствовала себя еще более уязвимой, чем раньше. Она спросила у Сафо, есть ли у той Бэит, но, разумеется, его не оказалось. Сафо была служанкой и родилась в трущобном пузыре. Они летели и летели сначала вдоль берега, а потом ушли в открытое море. Минут через 20 Диана начала верить, что им и впрямь удалось вырваться. Она погрузилась в беспокойный сон, сидя в кресле, уронив голову на бок. Когда она проснулась, шея болела, но небо на востоке окрасилось в славный апельсиновый цвет. Сафо похрапывала, ее тело удерживал ремень безопасности, а голова моталась туда-сюда. Яго по-прежнему был за штурвалом. «Ты в порядке?» — спросила Диана. «Да», — ответил он, — «мы скоро остановимся, и я найду летательный аппарат, пригодный для более длительного путешествия». «У меня во рту пересохло», — сообщила она. «И мне надо облегчиться». «Сдается мне ситуация парадоксальная. В этом флайере есть санузел?» «Увы, флайер слишком мал для таких излишеств. Эта модель предназначена для коротких перелетов. Еще 10 минут, — прибавил он, — и мы приземлимся». Они мчались над ландшафтом, окрашенным в тусклые цвета, испещренным крутыми уступами и лощинами, полными чернильной мглы, а на востоке в это время рождался новый рассвет. Куда направляется Ягу, было непонятно до последнего момента, но, наконец, они взмыли над скальной грядой и приземлились во дворе большой фермы. Рядом возвышался семиэтажный сарай свинцового цвета с логотипом в виде звезды и полумесяца, нарисованным на стене. Снаружи были припаркованы 4 сельскохозяйственных робота. Это место казалось полностью автоматизированным. Тем не менее, во дворе их поджидал человек. «Откуда она узнала, что мы появимся?» — спросила Диана, когда они коснулись земли. «Он. От меня. Я послал сообщение». «Почему ты не стер свой Бэит? Он ведь взломан, как и мой». «У меня система другая», — сказал Яго. «Не Бэит». Он открыл люк, они подняли Сафо и втроем неуклюже выбрались из машины в предрассветную прохладу. Яго направился к незнакомцу и заговорил с ним, а Диана и Сафо принялись разминать конечности. «Где мы, мисс?» — спросила Сафо. «Я знаю не больше твоего, Сафо», — ответила Диа. «Вернулся Яго. Мой друг предоставит нам машину побольше», — сказал он. «Но времени на отдых нет». Они обогнули сарай и увидели машину более подходящих размеров, утыканную стелс-антеннами. Яго открыл люк, и все трое поднялись на борт. Диана первой воспользовалась санузлом, Сафо последовала ее примеру. Яго запустил двигатели и выслал несколько десятков дронов-обманок по всем направлениям. Диана обследовала маленькую кухню и обнаружила кое-какие припасы. Она выпила немного сахарного сока и съела клубничный маффин. Он чуть зачерствел, но утолил ее голод. Появился Яго, жадно выпил воды и снова ушел в кабину. Сафо завтракать не желала, и Диане пришлось ее уговаривать. Когда они взлетели, восточный край горизонта раскалился до красна. Они полетели прямо на восход, и воздух вокруг становился все чище и светлее. Диана никогда раньше не летала на таких примитивных аппаратах. Двигатель все время урчал, будто перемалывая собственные внутренности. Он выпускал из дюз маленькие облачка пушистого дыма. Диана спросила себя, что же это за двигатель такой? «Ну, что-то из бронзового века, наверное, из эпохи Гомера, вроде того». Солнечный свет был густым, словно мед. С высоты Земля выглядела простой, как карта. Перемежающиеся фигуры темные и светлые. Бесчисленные шестиугольные поля пшеницы, приземистый горный хребет, а по другую его сторону бескрайние посевы какого-то серого растения. Диана предположила, что это съедобный хлопок. Примечание. Съедобный хлопок — генетически модифицированное растение, семена которого пригодны для употребления в пищу как человеком, так и животными, поскольку не содержат токсин гассипол. Предполагается, что эта культура в силу большого содержания белка в семенах поможет решить проблему нехватки продовольствия в развивающихся странах. Конец примечания. Они приблизились к восточному побережью. К северу и к югу море, словно голубая ткань, собиралось в сборки и складки. Пролетев над пляжем, они оставили сушу позади. Под ними исполинской неподвижной плитой лежало море. Над морем они летели долго. Солнце уже поднялось высоко, когда внизу показалась континентальная береговая линия Туркия, за которой простирался Аль-Анфаль-Лиллах, куда они и направлялись. Чем ближе, тем больше делались горы. Их склоны были коричнево-черными, а вершины увенчивали громадные шапки из пепельно-белого снега. Диана подумала, истинный север всегда в стороне солнца, невзирая на какие-то там причуды прозаичных электромагнитных полей. Солнце всегда на дне колодца. Только на солнце можно положиться, когда вокруг сплошные неясности. Некоторое время она глазела на небо, погруженное в неустанное обновление, а потом принялась наблюдать за узорами теней, которые рисовало на земле солнце. Монотонно тянулись горы. На них ничего не росло. Большая часть еды поступала из верхоземья, разумеется, с бесчисленных фабрик и сфер. Внизу выращивали некоторые изысканные культуры и продовольствие для местных, но в большинстве своем нижние земли были пусты или превращались в пустыни. Она предоставила солнце цвета белой бумаги и небо цвета голубой воды самим себе и закрыла глаза. Сон не пришел. Вместо него появились тревожные тени могмочек, и ей пришлось открыть глаза. Она была в каюте. Диана приложила руку к стене возле себя и почувствовала, как та подрагивает. Она плакала. «Нет, так не пойдет». Она села и сказала себе, «Нет никаких причин считать, что могмочки умерли». У нее не было свидетельств того, что Ева умерла, или даже что ее забрали Улановы. Она должна доказать, что наделена силой духа, позволяющей переживать невзгоды и одерживать победы. Слезами горю не поможешь. И чтобы прекратить себя жалеть, она пошла и села рядом с Яго. Вид из рубки открывался такой же, как из окна каюты. Пестрые горы, долины, посреди которых гигантские пихты вздымались над кронами обычных деревьев, будто минареты. Тоже небо, тоже солнце, от которого не скрыться. Солнце, оно как горе. Горе обжигает и не отпускает, как солнце. Мы все вертимся вокруг него, сами того не желая. «Итак», — сказала она, — «ты стеклянный Джек». Он еще какое-то время продолжал что-то напевать. Мотив ей был незнаком. Четыре повторяющиеся ноты, мелодия с понижением тона и рулады в середине. Потом он сказал, «некоторые люди меня так называют». Джоуд сказала, это не настоящее имя. «Само понятие истинного имени, — сказал Яго, — далеко от логичности, как по-моему. И ты убийца, ты убил тысячи людей. Миллионы!» — он взглянул на нее искоса, если верить кое-каким историям. Она поразмыслила над этим. «Миллионы ты не убивал?» «Нет». «А тысячи?» «Нет». «Но ты ведь убивал?» «Ты сама недавно видела, как я прикончил Доминику Денью. Какая жалость, он мне нравился. Мы с ним вместе играли в го. И я видела, как ты ударил ножом мисс Джоуд, но ее ты не убил. Сплоховал, верно. Но никто не совершенен. Могмочки знают, кто ты такой?» «Знают. И они тебя все равно наняли. Ты думаешь, я поверю, что они с радостью позволили тебе крутиться рядом со своими дочерьми?» «Они наняли меня не вопреки тому, кто я есть, а благодаря. Они заплатили за эти ноги и позаботились о хирургической переделке моего лица. Им известно, что я сделал и почему. Суть в том, что у клана Аржан и у меня общая цель, и ваша с Евой безопасность — часть плана по достижению этой цели». «Улановы», — сказала Диана. «Точно, их свержение. А что касается того, зачем меня поместили рядом с вами и вашей сестрой... Ну что же, у меня есть определенные таланты, которые я продемонстрировал на примере мисс Джоуд и ее агента. Хотя слово «талант» не самое подходящее, наверное. Сдается мне, талант обязан быть созидательным. То, что я сделал, созиданием не назовешь». «Мои колени тебе благодарны», — сказала она, — «во всяком случае». И он улыбнулся. «Не могу поверить, что могмочки замышляли такой катаклизм». «Так ты в это не можешь поверить? Или все-таки в то, что они тебя не посвятили в свои планы?» Диана уставилась в окно. «Мне еще 16 не исполнилось», — сказала она. «Верно. Однако ты должна была заметить, что в сложившихся обстоятельствах твои мук-родители сочли необходимым ускорить назначение наследника. Они были вынуждены так поступить, их поторопили события. Но, — сказала она, — ты же революционер. Я еще могу поверить, что мои могмочки захотели свергнуть Улановых, но революционеры хотят разрушить все властные структуры, разве нет? Все, включая и мог-семьи. Зачем же могмочки сговорились с тем, кто хочет их уничтожить? В революционных движений столько же, сколько и религий, — сказал Яго. Некоторые хотят перевернуть всю систему, да. Другие ничего не имеют против существующей иерархии, при условии, что она будет очищена от несправедливости и улановской тирании, а само человечество возьмет курс на стабильность и процветание. В моем случае имеются как личные, так и идеологические причины ненавидеть Улановых. Но я все же считаю, что любая система, даже утопическая, нуждается в эффективных гражданских служащих. А мок-семейства таковыми и являются. Он кашлянул или рассмеялся, Диана не поняла. Потом он добавил, но, разумеется, есть и более весомая причина. Ты о чем? Причина чего? Того, что твои мок-родители посвятили такого, как я, в свои планы и заключили союз как со мной, так и с силами, которые я представляю. У Дианы зашевелились волосы на затылке, желудок скрутило. Она как будто замерла в шаге от какого-то великого откровения. Что это за причина? Он посмотрел на нее. Новая угроза достаточно серьезная для того, чтобы перед ней померкли все политические игры. Даже для индивидов вроде твоих родителей. Что за угроза? Гибель человечества. В ответ на это ей нечего было сказать. Утверждение казалось невероятно преувеличенным в устах кого-то вроде Яго, и она подумала, уж не шутка ли это? «Сколько мы пробудем в этом твоем Аленфале?» — спросила она его через некоторое время. Он бросил на нее долгий, внимательный, оценивающий взгляд. «Не вечно», — сказал он. И она поняла, что это означает «очень долго». Если Улановы и в самом деле начали игру против клана, то все изменится, в смысле в Верхоземье и по всей системе. А это значит, что все изменится и здесь, поскольку Земля не более чем дырка в унитазе, куда смывают дерьмо со всей системы. Внезапная грубость ее поразила. «Яго!» — воскликнула она. «Следи за языком!» «Прошу прощения, Диана», — мрачно сказал он и устремил взгляд вперед. Он, как она заметила, больше не называл ее мисс. Во второй половине дня они снизились, и Яго завел летательный аппарат в узкую долину с крутыми стенами где-то посреди Анатолии.